После обеда разразилась, наконец, гроза. Поднялся сильный ветер, и море с шумом ударялось о берег. Жорж не хотел ложиться спать. Он чувствовал, что не может заснуть, а бессонные ночи так длинны и мучительны. Он разлегся на кушетке, а я села у маленького столика, на котором стояла лампа под абажуром, и разливала мягкий розовый свет вокруг нас. Мы не разговаривали. Глаза Жоржа блестели больше обыкновенного, но он казался спокойным, а розовый свет лампы оживлял его лицо и оттенял изящные формы его тела. Я занялась шитьем. Вдруг он сказал мне: «Оставь свою работу, Селестина, и иди ко мне». Я всегда повиновалась его желаниям и капризам. Его порыв и дружеские излияния я приписывала чувству благодарности. Я повиновалась, как и всегда. «Ближе ко мне». «Еще ближе», — сказал он. Затем: «Дай мне теперь твою руку». Без малейшего недоверия я ему дала свою руку, и он стал ее ласкать. «Какая красивая у тебя рука! Какие красивые у тебя глаза! И какая ты вся красивая! Вся! Вся!» Он часто мне говорил о моей доброте, но никогда он мне не говорил, что я красива. По крайней мере, никогда не говорил с таким видом. От неожиданности, хотя в глубине души я была в восхищении от этих слов, произнесенных порывистым и страстным голосом, я инстинктивно отступила назад. «Нет, нет, не уходи. Останься около меня, ближе. Ты не знаешь, как мне хорошо, когда ты близко, около меня, как это меня ободряет. Ты видишь, я больше не нервничаю. Не волнуюсь, я не болен, я доволен. Я счастлив, очень, очень счастлив». И, скромно обняв мою талию, он меня заставил сесть рядом с ним на кушетку и спросил: «Разве тебе так плохо?» Я нисколько не успокоилась, глаза его еще больше заблестели, голос стал дрожать. Ой, эта дрожь в голосе была мне знакома. Она появляется у мужчин, когда ими овладевает бурная страсть. Я сама волновалась, трусила, и голова немного кружилась у меня. Но я решила не поддаваться и защищать его против его самого. Наивным тоном я ответила: «Да, господин Жорж, мне дурно. Дайте мне прийти в себя». Его рука не оставляла моей талии. «Нет, нет, я прошу тебя, будь добрее». И с какой-то бесконечно милой хитростью в голосе он прибавил: «Ты так труслива. И чего ты боишься?» В то же время он приблизил свое лицо к моему, и я почувствовала его горячее дыхание, какой-то неприятный запах, какое-то дыхание смерти. У меня сердце сжалось от боли, и я вскрикнула: «Господин Жорж! А, господин Жорж, оставьте меня! Вы опять заболеете! Я вас умоляю, оставьте меня!» Я не решилась обороняться ввиду его слабости и хрупкости его тела. Я пыталась только со всеми предосторожностями отстранить его руку, которая робко и неловко старалась расстегнуть мой корсаж и ласкать мою грудь. Я повторяла: «Оставьте меня! Вы нехорошо делаете, господин Жорж! Оставьте меня!» Усилие удержать меня утомило его. Напряжение его рук скоро ослабило. В течение нескольких секунд он трудно дышал. Затем сухой кашель вырвался из его груди. «Видите, господин Жорж», — сказала я ему с мягким материнским упреком, — «вы хотите заболеть, вы ничего не хотите слушать, и опять сначала придется начинать. Вы хорошенько поправитесь, тогда будьте благоразумны, я вас прошу. И если бы вы были совсем милой, знаете, что бы вы сделали? Вы сейчас же легли бы спать». Он убрал свою руку, которая обнимала меня, растянулся на кушетке, и когда я поправляла ему подушки, печально со вздохом сказал: «Да, это верно. Извините меня. Вам не нужно извиняться предо мной, господин Жорж. Вам нужно быть спокойным». «Да, да», — сказал он, глядя на пол, где прыгало светлое пятно от лампы. «Я немного с ума сошел. И на один миг подумал, что ты можешь меня полюбить. Меня, который никогда не любил и ничего никогда не имел, кроме одних страданий. Зачем тебе любить меня? Меня моя любовь к тебе исцелила. С тех пор, как ты здесь, близ меня, и будешь во мне страсть, с тех пор, как ты здесь, со своей молодостью, свежестью, своими глазами, своими руками, своими маленькими бархатными ручками, так нежно ласкающими, я мечтаю только о тебе. Я чувствую в себе, в моей душе и в моем теле новые силы, целую жизнь неизведанную и кипучую. Вернее, я чувствовал, потому что теперь... Чего ты хочешь, наконец? Это было безумие, и ты это верно.